висел замок, никто не мог открыть замок ключом. На сундуке висел замок железным калачом, а в сундуке с ключом в руке Иван Петров сидел. И много лет на белый свет он в щелочку глядел, то в щелочку, то в дырочку, то в щелочку, то в дырочку, то в щелочку, то в дырочку на белый свет глядел. Но вот подходит к сундуку огромнейший медведь. Иван кричит ему: «Ку-ку, попробуй отпереть!» Сопел медведь, пыхтел медведь, медведь от пота взмок, но отпереть не смог медведь, не смог медведь замок. Медведь сопел, медведь пыхтел и в щелочку глядел, то в щелочку, то в дырочку, то в щелочку, то в дырочку, то в странное отверстие для маленьких жучков. Изящным клювом журавель нащупывал секрет. Тянулась эта канитель довольно много лет. Устал и сдался журавель, и, подымаясь ввысь, услышал голос через щель: «Не можешь? Не берись, не суйся в нашу дырочку, не суйся в нашу щелочку и в странное отверстие для маленьких жучков». Тогда подходит к сундуку сам автор этих строк, и, вынув правую руку, он щупает замок и строго в дырку говорит: «Скажи, любезный друг, каким путем, причем с ключом, забрался ты в сундук? Неужто через дырочку, неужто через щелочку и в странное отверстие для маленьких жучков?» И тут ужасно в сундуке Иван захохотал, и приподнялся тут сундук и сам на ноги встал. Друзья, сказал Иван, друзья, задача не трудна. У сундука есть только верх, а вовсе нету дна. А дырочка и щелочка, а дырочка и щелочка, и странное отверстие здесь просто ни при чем.